Кто научил тебя так ловко обращаться с гранатами? Дов Лазарус? Серый, очень ясный, даже в ночи взгляд упал сверху вниз. Я не знаю человека с такой фамилией. Ильяху рассмеялся. Ладно. Он отошел на несколько шагов, остановился, обернулся. Постарайся сразу не погибнуть. Обещаю, сказал Рэп. Даю тебе слово. Дальше он и Яэль Байниш пошли вдвоем. Как было условлено, в 4 часа утра на северном выезде из Ашода их подобрал грузовик из какого-то кибуца. Перед восходом солнца они приехали в Тель-Авив, запросто минуя многочисленные контрольные посты и грызя яблоки, которые нарвали ночью. В октябре и ноябре того же 1945 года они приняли участие в десятке боевых операций, одна из которых привела их в пустыню и продолжалась 6 дней. Им надлежало подорвать как можно больше пунктов на англо-иранском нефтепроводе. Если они не выезжали на задание, то находились в Тель-Авиве, где Иргун нашел им крышу, официальное место работы и жилье. Яэль Байниш стал мелким торговцем в лавочке на Элленби-Роуд, а Рэп Климрад служил официантом в кафе на Бен и Егуда-стрит. Заведение в основном посещали адвокаты. Успехи Рэба в английском были поразительны и восхищали Байниша, который сам отнюдь не был лишен способностей к языкам. Кроме идиша и иврита, он бегло говорил на польском, немецком и русском, а в скором времени выучил и английский. Когда бывал свободен, Рэп Климрад отправлялся в кино и смотрел недублированные американские фильмы. Байниш вспоминает, что долговязый уроженец Вены, по крайней мере, раз 12-15 подряд смотрел такие фильмы, как «Гражданин Кейн» Орсона Уэллеса, «Дорога на запад» братьев Маркс или же «Моя дорогая Клементина» Форда, и был способен с редким совершенством подражать Богарту из «Мальтийского сокола» или же более аристократическому Кэрри Гранту из «Филадельфийской истории». И даже воспроизводить уморительную гнусавость Груша Маркса. Он по-прежнему чудовищно много читал, но теперь в основном по-английски. Несомненно, существовала связь между этой жаждой чтения, благодаря адвокатам, которым он каждый день прислуживал в кафе на Бен и Гуда-стрит, он получил доступ к специализированной библиотеке, и теми переменами, что произошли в конце ноября, тандем Климрада и Байниша разделили. Оба они стали превосходными подрывниками. Глупо было использовать их в паре. Кстати, Иргун Бегина начал активизировать деятельность своих ударных сил по мере того, как последние стали совершенствовать структуру, явно взяв за образец французское сопротивление. В листовках того времени англичан именуют оккупантами, а члены Иргуна предстают не террористами, а некими французскими макизарами. Мы ведем ту же битву, что вели французские партизаны против немецкого захватчика. В конце ноября Рэп Климрад получил новое назначение. В первую очередь он изменил имя и фамилию, место работы. Он получил документы, которые превращали его в некоего Пьера Юбрихта, родившегося в 1926 году в Париже. Впоследствии он, по крайней мере, дважды вновь воспользуется этим псевдонимом. Ему разработали и соответствующую легенду, где уточнялось, что его мать была еврейкой, которая умерла в 1942 году в Париже, а отец, кадровый офицер, сражался во французских свободных силах и погиб в Сирии, куда через Испанию сумел переправить